Миф номер 5. Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека, на самом деле деградировавшие люди, деграданты. Поверить в это легко, ведь как обезьяна превращается в человека, мы не видим, а чтобы увидеть, как человек превращается в обезьяну, достаточно выйти вечером на улицу в спальном районе любого российского города. О деградантах можно было бы говорить всерьез, если бы палеоантропология не сочеталась с хронологией. Нанесем известные находки на ось времени. Мы увидим, что деградации никак не получается, совсем наоборот. Особенно хорошо это прослеживается на примере тех мест, где найдено множество гоминид, и где эти находки охватывают большие интервалы времени. Вот, например, хронология знаменитых памятников: Коби Фора, Кения, Омо, Эфиопия, Олдувай, Танзания, от древних слоев к молодым. Коби Фора. Возраст слоев, количество лет назад. 4,1 2,5 миллиона. Найденные виды: грацильные и ранние массивные австралопитеки. 2,3 1,5 миллиона. Ранние хомо и массивные австралопитеки. 1,6 1,3 миллиона. Человек работающий, Homo ergaster. 500 тысяч лет. Человек прямоходящий, Homo erectus. 300 тысяч лет, 270 тысяч лет. Homo helmii, архаичный сапиенс. Омо. Возраст слоев лет назад. 3,41 2,5 миллиона. Найденные виды: грацильные и ранние массивные австралопитеки. 2,5 миллиона, 1 миллион, 55 сотых миллиона. Ранние хомо и массивные австралопитеки. 1,5 миллиона, 1 миллион. Homo erectus. 200 тысяч, 100 тысяч лет. Homo helmii, архаичный сапиенс. Олдувай. Возраст слоев лет назад. 1,8, 1,6 миллионов. Найденные виды: ранние хомо и массивные австралопитеки. 1,47 миллиона. Homo erectus. 1,2, 1,07 миллиона. Homo erectus. 600 тысяч, 400 тысяч. Homo helmii, архаичный сапиенс. 17 тысяч. Homo sapiens. Как видим, во всех случаях на смену австралопитекам приходят ранние хомо, затем Homo ergaster и Homo erectus, а эректусов сменяют архаичные сапиенсы. Последовательность нигде не нарушена. Точно так же и с археологией. В слоях с австралопитеками орудий нет. Рядом с ранними хомо найдены примитивные галечные орудия. Выше идут более прогрессивные симметричные рубила и так далее. Налицо прогресс, а отнюдь не деградация. Если же кто-то считает, что все наоборот, и, допустим, Homo erectus – это деградировавший сапиенс, то пусть назовет хоть одно надежное датированное место на нашей планете, где сапиенсы лежат под слоями с эректусами. Мой электронный адрес вам известен. Это не значит, что эволюция человека – простой и линейный процесс. Мы знаем, что у эволюционной тропы были причудливые изгибы, ответвления и тупики. Какие-то из рассеянных по планете человеческих популяций застревали в развитии, а кто-то, может быть, и деградировал. Вспомним обмельчавших человечков, хоббитов с Флореса. Однако для нас важны не отклонения, а магистральный путь. Бесспорно, объем мозга – только один из параметров, характеризующих человека. Опираясь на приведенные данные, можно увидеть, у идеи деградации очень шаткое основание. Резюме. Миф. Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека, на самом деле деграданты. Опровержение. Доказательством этого мифа была бы хронологическая последовательность ископаемых, свидетельствующая о деградации. Уменьшение мозга, упрощение культуры, возврат к древесному образу жизни и так далее. Эта последовательность должна была бы охватывать несколько миллионов лет эволюции человека. Весь массив данных, накопленных палеонтологией и археологией, свидетельствует об обратном.